За год до описываемых событий Ван Мяо отвечал за нанокомпоненты на строящемся в Лянсяне синотроне-2, ускорителе заряженных частиц высоких энергий. Как-то после полудня, выйдя на воздух, он был поражен открывшейся ему картиной. Ван увлекался пейзажной фотографией и потому часто смотрел на окружающее взором художника. Сейчас перед ним развернулась великолепная композиция, центром которой служил соленоид сверхпроводящего магнита. Смонтированная пока только наполовину, но уже насчитывавшая 3 этажа в высоту, это нагромождение гигантских металлических блоков и охладительных труб выглядело настоящим монстром. От сооружения, похожего на груду индустриальных отходов во времена промышленной революции, веяло бездушной технологической жестокостью и железобетонным варварством. На фоне этого мрачного чудовища ярким пятном выделялась тонкая фигура молодой женщины. Не только сама эта картина, но и освещение было совершенно фантастическим. Строящийся соленоид утопал в тени временного строительного тента, что еще больше подчеркивало его мрачный характер. Но один единственный луч после полуденного солнца проникал сквозь отверстие в центре навеса и падал на женщину. Мягкое сияние окутывало ее роскошные волосы и подчеркивало белизну шеи над воротником комбинезона. Она была похожа на диковинный цветок, распустившийся среди металлических руин после яростной бури. «Нашел, ставился! Быстро за работу!» Ван, внезапно вырванный из созерцания, опешил от такой грубости, однако тут же сообразил, что директор исследовательского института нанотехнологий кричал вовсе не на него, а на молодого инженера, тоже не отводившего глаз от незнакомки. Вернувшись в реальность, Ван увидел, что рядом с женщиной стоит главный инженер и что-то почтительно объясняет. «Значит, она непростая работница». «Кто эта женщина?» — спросил Ван директора. «Вы должны бы ее знать», — директор повел рукой вокруг себя. «Вам известно, сколько стоит этот ускоритель? 20 миллиардов юаней. И первый эксперимент на нем, скорее всего, проведет именно она, проверяя свою модель суперструн. Как правило, эта честь оказывается особо заслуженным ученым мужам, и в обычных обстоятельствах ей бы такого права не дали». Она не муж и не особо заслуженный. Но никто из маститых не выразил желания сделать первый опыт. Наверное, боятся провалить его и потерять лицо. Вот ей и выпал шанс. Как? Так это Ян Дун? Она женщина? Вы правы, вздохнул директор. Мы и сами узнали об этом всего пару дней назад, когда наконец познакомились с ней. Вмешался молодой инженер. «А у нее с головой вообще-то все в порядке? Разве люди в здравом рассудке отказываются от интервью? Или она как Цян Джуншу, который так и умер, ни разу не появившись на телевидении?» Цян Джуншу, 1910-1998 годы жизни, был одним из самых знаменитых литераторов Китая 20 века. Эрудит, культуролог, человек острого ума, он был отшельником по натуре и постоянно отказывался иметь дело с прессой. «Мы хотя бы знали, какого Цян Пола», — отозвался Ван. «Держу пари, у Ян Дун было необычное детство. Наверное, поэтому она замкнулась в себе». Ван произнес это с некоторой самоиронией. Он пока еще даже не заслужил, чтобы им заинтересовалась пресса, не говоря уж о том, чтобы отказываться от интервью. В это время Ян Дун и главный инженер отошли от соленоида. Проходя мимо Вана и его собеседников, она безмолвно улыбнулась и легонько кивнула. Вану навсегда запомнились ее лучистые глаза. В тот вечер он сидел у себя в кабинете и любовался фотографиями, висящими на стене. Эти работы были его гордостью. Особенно пристально он всматривался в один пейзаж, изображавший уединенную долину межзаснеженных гор. Почти треть переднего плана занимал остов мертвого дерева, иссушенный долгой чередой лет. Ван мысленно подставил в картину фигуру, которая занимала сейчас все его мысли, поместив ее в дальнем конце лощины. Удивительно. Пейзаж мгновенно ожил, как будто запечатленный на фотографии мир признал незнакомку своей неотъемлемой частью, как будто само это место было создано природой только ради нее. Точно так же Ван мысленно подставил фигуру Ян Дун во все остальные фотографии, иногда помещая ее сияющие глаза в небе над землей. Эти снимки тоже оживали и становились безупречно прекрасными. Такой красоты Ван даже вообразить себе не мог. Ему всегда казалось, что его фотографиям чего-то не хватает. Быть может, души? Теперь он понял. Им не хватало ее.